Евангелие от Матфея, из главы 15. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Господь отвел мелочные придирки фарисеев и, призвав народ, поучает их, что не то оскверняет человека, что входит в уста, но то, что выходит из уста, оскверняет человека. Тогда ученики, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Ученики говорили это, потому что сами несколько смущались, поясняет святый Иоанн Златоуст. Но, не решаясь сказать от своего лица, желали узнать через повествование о других. Это видно и из того, что ревностный и всегда других предваряющий Петр подходит и прямо просит Господа объяснить его слова. Смущались же, думая, что он говорит нечто противное закону, ибо многие почитали фарисеев и их установления. Спаситель отвечает, что всякое растение, которое ни Отец Небесный насадил, искоренится. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, что должны быть искоренены предания старцев и заповеди иудейские, а не закон, ибо остается корень закона, то есть сокровенный дух. Листья же, то есть видимая буква, отпадают. Мы понимаем закон уже не по букве, но по духу. О фарисеях же Господь говорит: «Оставьте их, они неизлечимы». Большое зло быть слепым, но при слепоте не иметь руководителя и самому браться водить другого – двойное преступление, говорит святый Иоанн Златоуст. Поэтому оставьте этих слепых вождей. Петр же сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Петр знал, что закон запрещает некоторые виды пищи, но, боясь сказать Иисусу: «Я соблазняюсь тем, что ты сказал, ибо это кажется противозаконным», он представляется непонимающим и просит объяснить. Народ, может быть, еще и не понимал слов Спасителя, замечает святый Иоанн Златоуст, но ученики понимали и соблазнились ими, поэтому Господь укоряет их. «Неужели и вы еще не разумеете, что входящее в уста проходит в чрево и не остается внутри, но извергается вон, не оскверняя души человека? А исходящее из уст, из сердца исходит. Злые помыслы рождаются в душе и остаются там, оскверняя душу. Выходя же, то есть переходя в дело, оскверняя человека еще более», поясняет блаженный Феофилакт. «Пища же, или то, как ее принимают, не оскверняет человека, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и святость во Святом Духе», говорит апостол Павел в послании к римлянам. Надо заметить, что это не относится к отказу от определенных видов пищи во время постов, которые установлены Церковью, как духовное средство к обузданию плотских страстей. пища, недозволенная во время постов, скоромная, сама по себе столь же чиста, как и дозволенная. Не случайно церковные каноны подвергают прещениям тех, которые отказываются от мясной пищи не ради воздержания, а потому что считают ее чем-то греховным. Из Иудеи Господь Иисус Христос, пройдя через страны Тирские и Сидонские, где Он исцелил дочь Хананеенки, приходит в Галилею. Не в Иудее Он живет постоянно, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, но в Галилее, по причине большого неверия иудеев, ибо жители Галилеи были более расположены к вере, чем те. Пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там, и приступило к Нему множество хромых, слепых, немых, увечных, и Он исцелил их. Вот их вера, говорит толкователь. Они поднимаются на гору, хотя были хромые и слепые, и не устают, но бросаются к ногам Иисуса, считая Его выше человека, почему и достигают исцеления. Народ дивился, видя увечных здоровыми, и прославлял Бога Израилева. Дивились и множество исцеляющихся, и легкости исцеления, поясняет святой Иоанн Златоуст. Дочь жены Хананеенки он исцелил после промедления, а этих тотчас, не потому что они были достойнее ее, но потому что она более их имела веры. Для того он и отлагал исцеление, чтобы показать ее твердость. А этим тотчас подает дар для того, чтобы заградить уста неверных иудеев и лишить их всякого оправдания. Подлинно, кто более получает благодеяний, тот большим подвергается и наказанию, когда бывает неблагодарен, когда и сама честь не делает его лучше. И так говорит блаженный Феофилакт, «И ты взойди на гору заповеди, где сидит Господь. Слеп ли ты духовно и не в состоянии сам собой видеть добро? Хромой ли ты и, видя хорошее, не в состоянии прийти к Нему? Нем ли ты, так что не способен ни слушать другого, когда он увещевает, ни сам увещевать другого? Калека ли ты, то есть не можешь протянуть руку и подать милостыню? Другим ли чем ты болен духовно? Припав к ногам Иисуса и коснувшись следов его жизни, будешь уврачеван». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.